Сказка. Жил-был один человек. Звали его Семенов. Пошел однажды Семенов гулять и потерял носовой платок. Семенов начал искать носовой платок и потерял шапку. Начал шапку искать и потерял куртку. Начал куртку искать и потерял сапоги. «Ну, — сказал Семенов, — эдак все растеряешь. Пойду лучше домой». Пошел Семенов домой и заблудился. «Нет, — сказал Семенов, — лучше я сяду и посижу». Сел Семенов на камушек и заснул. 1933 год.